Глава 45. Потом он ушел. День еще не закончился, но для меня уже наступила ночь. Он оставил меня привязанным к дереву. Я слышал его шаги, хруст сосновых иголок затихал, пока лес не поглотил его целиком. Я долго сидел, прежде чем все вспомнил. Я почувствовал, что солнце село, температура упала. С наступлением сумерек я стал слышать вокруг себя шорохи. Что-то пробежало по ноге. Боль все еще ощущалась, но уже не такая острая. Может быть, тело способно фиксировать боль только до определенного уровня, или, может быть, я просто к ней привык. Руки потеряли чувствительность, осталось только легкое покалывание. Диктофон. Я не был уверен, что он пережил это испытание. Не был уверен, что Саймон не заметил его и не разбил где-нибудь о дерево. Собрав, казалось, последние силы, я выплюнул пару зубов, которые торчали изо рта. Мне удалось пошевелить языком. Мысленно я вернулся к тому, с чего все началось. В DC, к Рэйчел, к пакету с таблетками, длинному потрескавшемуся и бугристому шоссе и дорожному знаку с надписью «Добро пожаловать в Купер». Я начал говорить. Сначала неуверенно, сбивчиво, кряхтя от боли. Потом мне полегчало. Не знаю, когда я начал, но сейчас я чувствую на лице тепло утреннего солнца, так что, должно быть, я продержался всю ночь. Не думаю, что продержусь еще долго, но это не важно. Я выложил все. Рассказал обо всем, что сделал, обо всем плохом. Возможно, тот, кто это прослушает, извлечет из моей истории пользу. Но даже если нет... Что ж, благодаря ей я пережил эту ночь, которая оказалась длиннее, чем я думал, когда начинал рассказывать. Мэри, когда говорила об этом месте, закрыла глаза. Интересно, что же она видела? И видит ли это сейчас, лежа на больничной койке? Было бы здорово приехать сюда вместе с ней, осенью, когда тополя зацветут оранжевым. Она назвала это место потрясающим. Не знаю, как, каким образом, но мне удалось представить себе эту картину, эти цвета, и я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Еще кое-что напоследок, и я закончил. Готов поспорить, что эта чертова машина сломалась. Сегодня за мной приходит новичок, не может смотреть мне в глаза. По дороге я пытаюсь пошутить, настоящая классика, которую я слышал в Дулуте и запомнил. Почему Стиви Уандер не может видеть своих приятелей? Потому что он женат. Но новичок такого юмора не понимает. Верхняя пуговица у него застегнута, галстук туго завязан, и уже перед самой лестницей я замечаю, что он даже почистил ботинки. В коридоре нас ждут двое мужчин. Оба в элегантных костюмах и свежевыглаженных рубашках, таких белых, что мне приходится отвести глаза, чтобы не ослепнуть. Дальше меня поведут они. Я пытаюсь улыбнуться новичку, но его уже и след простыл. Слава богу, они ведут меня в другую комнату. Она тоже маленькая, два стула и письменный стол между ними. Я сажусь, с меня снимают наручники и спрашивают, не хочу ли я чего-нибудь выпить. Я в ответ спрашиваю, можно ли мне рассчитывать на двойной джимми со льдом? И они отвечают, извините, нет, сэр. Мне не нравится, что они так меня называют. И я говорю, что ж, ладно. И они оставляют меня в покое. Интересно, где сегодня Таби и Камстейн? Может, отстранены от дела? Может, уволились? Проснулись сегодня утром и поняли, что я им не по зубам, что они зря тратят время, пытаясь меня расколоть. Эти новые парни чисто выбриты и в отглаженных костюмах. Возможно, это означает, что сделка наконец-то заключена. К счастью, ждать приходится недолго. Дверь открывается, и входит женщина, которую я никогда раньше не видел. Невысокого роста, коренастая и широкоплечья, со сморщенным лицом. Глядя на ее нос, я вспоминаю поросенка из мультфильма. Она бросает на меня холодный взгляд, закрывает дверь и подтягивает к себе стул. В руках у нее папка с бумагами, и она кладет ее на стол. Я так волнуюсь, что чувствую, как дрожат ноги. Представляется. Детектив Свинорыло из Омахи. Говорит, что ведет какое-то дело в Купере, и я теряю к ней интерес. Папка с бумагами... Это единственное, на чем я сосредоточен. Просто открой ее, свиное рыло. Просто открой. Она все говорит, но я ее почти не слышу. Снова и снова поглядываю на папку, и мои пальцы нетерпеливо танцуют по краю стола. Я наклоняюсь вперед, и, наверное, у меня такой вид, будто я сейчас схвачу папку, потому что свиное рыло достает пистолет и кладет его на стол. Как бы невзначай. Дуло смотрит прямо на меня. Я смеюсь и откидываюсь на спинку стула. «Расслабься, поросячий носик! Хрю-хрю!» Поднимаю руки, и Хрю-Хрю долго смотрит на меня своими холодными глазами. Говорит, что если бы это зависело от нее, мы уже получили бы ответ. Говорит, что обычно не заключает сделок с такими, как я. «Эй, — говорю я, — убиваешь пару девушек, и никто даже глазом не моргнет. Убиваешь полицейского, и...» Она дает мне пощечину. Такую, что я моргаю и отшатываюсь, чуть не падаю со стула. Свиное рыло говорит, что, возможно, я и добился от окружного прокурора согласия не применять смертную казнь, но если в мире есть хоть капля справедливости, из меня вытрахают все внутренности где-нибудь в душе и бросят там же истекать кровью. Я смеюсь и откидываюсь на спинку стула. В мире нет справедливости. Мне ли не знать, говорю я ей. Поросячий носик открывает папку и пододвигает ее ко мне через стол, чтобы я смог прочитать. Я наклоняюсь вперед, она берет свой пистолет, но меня это не волнует. Я не собираюсь рисковать тем, что скрывал последние несколько недель. Пока я читаю, она объясняет, как идиоту, что соглашение действует только до тех пор, пока я сотрудничаю со следствием. Закончив читать, я киваю, она дает мне ручку, и я подписываю. Она закрывает папку и откладывает ее в сторону. Говорит, что они выполнили свою часть сделки. Говорит, что мне пора сделать то же самое. Я говорю, конечно, что вы хотите знать? Она говорит, что хочет знать, что произошло в лесу и что было после. Говорит, что хочет знать, где все это происходило. Наверное, у меня немного озадаченный вид, потому что она спрашивает, все ли мне понятно. Достает из кармана карту, разворачивает ее и расстилает между нами на столе. «Я хочу знать, где он», — говорит она. «Понятно? Я хочу, чтобы ты указал пальцем место на карте. Ты показываешь мне, где он, или я забираю соглашение и засовываю его тебе в глотку. А теперь показывай. Показывай, черт возьми, где Томас? Где ты оставил тело?» И вот я рассказываю, как двое грязных русских схватили меня, когда я пытался уехать из города, как они связали меня, словно поросенка, и бросили в багажник машины. Рассказываю ей о Томасе, как очнулся, как терпеливо ждал и как он меня выпустил. Она спрашивает, где. Я говорю спокойно, не надо на меня кричать и нечего сердиться, я ничего такого не имел в виду, когда упомянул о поросенке. Я рассказываю, как Томас немного поколотил меня, когда остановил машину. Ударил меня револьвером по голове, и у меня остались отметины, подтверждающие это. Понимаете? Свиное рыло спрашивает, над чем я смеюсь, и я говорю ей, что не могу понять, почему все так интересуются этим парнем. Я имею в виду, он дерьмовый полицейский, но свиное рыло говорит, что он все же полицейский. Я говорю, о, у вас все серьезно, как в клубе для больших мальчиков. И она стучит по столу и говорит, чтобы я переходил к делу или что-то в этом роде. Затем начинается самое интересное. Она спрашивает, как я справился с веревками и сумел его вырубить. Я объясняю, что он собирался убить меня там, на вершине, и что я действовал в пределах самообороны, что это поймут любые присяжные. Поросячий носик спрашивает, что я сделал дальше. И я рассказываю о том, как ломал ему кости и обо всем остальном. Она ничего не говорит, но я вижу, как она сжимает край стола с такой силой, что у нее белеют костяшки пальцев. После этого я рассказываю о том, как выбрался из леса на главную дорогу, как дерьмовая импала Томаса отказывалась заводиться, как мне удалось упросить какого-то придурка подвести меня на внедорожнике, выхлопная труба которого гремела всю дорогу до соседнего городка. Это был Чадрон. Я купил себе билет на автобус до Калифорнии, потому что такая погода уже порядком надоела, и мне хотелось немного погреться. Конечно, я даже не успел выехать из штата, как ваши ребята взяли меня примерно через полтора часа после начала поездки. А я только что потратил $14 на закуски и номер хастлера. Можно сказать, выбросил на ветер. Поросячий носик качает головой. «Этого недостаточно», — говорит она, и подвигает мне карту. «Покажи, куда тебя отвез Томас», — говорит она. «Покажи, где ты его оставил», — говорит она. Я смотрю на карту, говорю, что никогда не был бойскаутом. Она указывает на что-то и говорит, что это Купер, так? «Это Купер. И это шоссе ведет отсюда прямо сюда, видишь? Это то место, куда бы отвез тебя Томас. Если проехать по этой дороге, попадешь в национальный заповедник Пайн-Ридж. Ты понимаешь? Неужели это слишком трудно понять? Ты должен показать мне, где в этом лесу он находится. Где подобрал тебя парень на внедорожнике. Он высадил тебя в Чадране, а с автобуса тебя сняли недалеко от Вайоминга. Так что это сужает круг поисков, но, черт возьми, просто покажи на карте место, чтобы мы все могли разойтись по домам». Некоторое время я просто сижу. Долго. А потом вдруг осознаю, что не помню. То есть, конечно, я могу вспомнить, но что произойдет, когда я ей расскажу? Все закончится, так ведь? Я ожидал не этого, хотя думал, что все хорошо спланировал. Ничего не поделаешь. Я понимаю, что мне здесь нравится. Наверное, кто-то скажет, что у меня была дерьмовая жизнь, если здесь мне хорошо, и, вероятно, будет прав. Или, может быть, я чувствую, что с меня хватит. Малыш Джесси Кейн и моя мама научили меня уходить на своих условиях. Так что я делаю глубокий вдох, откидываюсь на спинку стула, смотрю свиному рылу прямо в глаза и говорю, куда она может засунуть свою гребаную карту. Проходит пара дней. Ничего особенного не происходит. Начинаю думать, что, может быть, поддавшись моменту, я совершил ошибку. Мне говорили, что со мной иногда такое бывает. Я как раз собираюсь приступить к последней главе своей книги и практически зачитываю вслух каждую букву, чтобы растянуть удовольствие подольше. И тут дверь распахивается. Я замираю и поднимаю глаза, посмотреть, кто пришел ко мне в гости. Слышу голоса, говорящие приглушенным шепотом. Причем голос женский. Говорит кому-то, что все будет в порядке. Закрываю книгу. Интересно. Тук-тук-тук. Кто-то спускается по лестнице. Я вижу ноги, туфли-лодочки, слепоны без шнурков, выше темные джинсы и белая трость. Черт возьми, думаю я про себя. Она приехала навестить меня. И действительно, несколько неуклюже спустившись по лестнице, она останавливается перед дверью камеры. Трость ударяется о сталь. Мэри отступает на шаг. Она не сильно изменилась, ну, если не принимать во внимание очевидное. Никаких розовых прядей, никаких зеркальных солнцезащитных очков. Я вспоминаю, с чего все это началось. Нашу первую встречу. Как я стоял под проливным дождем и наблюдал за ней через окно. Вспоминаю музыку в гостиной и поскрипывание моих мокрых ботинок по деревянному полу ее комнаты. Теперь все это кажется таким далеким. Она смотрит прямо перед собой. По крайней мере, впечатление именно такое. Стоит с высоко поднятой головой, в выражении ее лица вызов. «Саймон Джейкобс», — говорит она. Голос у нее сильный. Я слегка откидываюсь на спинку койки. Не хочу с ней разговаривать. «Саймон Джейкобс», — повторяет она. Лучше бы я все-таки не садился. Напоминаю, убеждаю себя, что она не может меня увидеть, но, черт возьми, это действует на нервы. Молчу, надеясь, что ей надоест, и она уйдет. Книга соскальзывает и со стуком падает на пол. Мэри поворачивает голову на звук. «Я слышу тебя», — говорит она, «и знаю, что ты меня слышишь. Поэтому просто скажу то, ради чего пришла сюда, а потом уйду». Мне показалось, что на этих словах ее голос слегка дрогнул. Я молчу, но сердце бешено колотится. Она говорит, что знала Томаса совсем недолго. Говорит, что они не были близкими друзьями, но когда-нибудь могли бы ими стать. Говорит, что друзей в Купере у нее мало. Говорит, что знает, что я был с ним в конце, что для нее не важно, что между нами произошло. В конце концов, это не ее дело. Она говорит, что никогда не сможет простить меня за то, что я с ней сделал. Говорит, что не знает, сможет ли жить дальше. Что ее ноги все в синяках уже лишь от того, что она пытается передвигаться по квартире. Говорит, что больше не может пользоваться своим проигрывателем, и это, наверное, хуже всего. Она говорит, что Томас запутался в жизни, что какую бы цель я ни ставил, убивая его, эта цель достигнута, и я уже ничего не приобрету, оставляя его там, в неглубокой могиле или даже без всякой могилы, оставляя его на растерзание животным. Она говорит, что у Томаса не все было хорошо, но это нормально, потому что и у нее не все хорошо. Она говорит, что никогда не задумывалась о том, что бы произошло, если бы она встретила такого же, как она сама. Но в любом случае она не хотела бы, чтобы все закончилось вот так. «Нельзя, чтобы все закончилось вот так», — говорит она, и начинает плакать. Слышны шаги. Кто-то спускается и спрашивает, нужна ли ей помощь. Она отмахивается. «Сильная. Сильнее, чем я думал». Она стоит там почти минуту, ожидая, что я заговорю. Я ничего не говорю. После долгого молчания она кивает, шмыгает носом, говорит, что должна была хотя бы попытаться. Поворачивается и уходит. Тук-тук-тук. Я смотрю ей вслед и думаю о том, что она сказала. О встрече двух сбившихся с пути, запутавшихся людей. Похоже, все эти разговоры о моем прошлом в последние несколько недель повлияли на меня больше, чем я думал, потому что я вспомнил свою мать. Я смотрю ей вслед, как она поднимается по лестнице, как постепенно исчезает из виду. Даже поднимаюсь, чтобы видеть ее дольше. А потом, когда остается только кончик трости, отвороты темных джинсов и туфли лодочки, делаю шаг к решетке и прижимаюсь ртом к щели между прутьями. «Подождите!» — говорю я.